Глава 24. Бешеные. Нельзя упускать такой случай. Василий азартно хлопнул ладонью по столу. «По-моему, ты слишком торопишься», — с сомнением покачал головой Стинов. «Стратегия переворота в секторе Паскаля намечена нами пока еще только в самых общих чертах. Малейшая ошибка будет равносильна поражению. Мы практически ничем не рискуем», — продолжал горячиться Василий, «раз уж подвернулась такая возможность». «Ладно», — махнул рукой Стинов. «Рассказывай, что там произошло?» «Вчера одна из банд бешеных совершила налет на продовольственный склад центрального магазина сектора Архимеда». «С благословения ордена, надо полагать?» «Естественно», — кивнул Василий. «Налет оказался не слишком удачным. Бешеные напоролись на организованное сопротивление и, отступая, потеряли нескольких человек, в том числе и своего главаря по имени Крик. Его прикончил мой человек, который присутствовал в секторе Архимеда в качестве наблюдателя». «Ты отдал приказ убить Крика?» «Ну, это был не совсем приказ. Я просто посоветовал сделать это, если подвернется такая возможность. Все было сделано чисто. Никто не видел, как монах перерезал Крику горло». «Чем тебе не угодил Крик?» «Банда Крика — одна из самых больших среди бешеных. Ее численность более 100 человек. Если нам удастся взять бешеных Крика под свой контроль, то через них можно будет постепенно распространить свое влияние и на другие банды. Таким образом, мы лишим орден одной из самых прочных опор, на которых он держится». «Каким образом ты собираешься прибрать к рукам банду Крика?» «Новый главарь банды должен быть нашим человеком. Я уже вел переговоры на этот счет с бешеным из банды Крика. Его зовут Слик. В банде он пользуется авторитетом и имеет хорошие шансы стать главарем после Крика. Я обещал ему свою поддержку и, естественно, бесперебойное снабжение эфемером. В том случае, если, став главарем, он перестанет подчиняться духовному руководству ордена». «Ты уверен, что этому Слику можно верить?» с сомнением спросил Стинов. «Никому из бешеных нельзя верить», усмехнулся в ответ Василий. «Никому и никогда. Но если Слик станет при нашей поддержке главарем банды, он окажется повязан с нами не только договором, но и кровью Крика. Бешеные не простят ему, если узнают, каким образом он пришел к власти». Стинов задумчиво молчал, постукивая пальцами по спинке стула, на котором сидел. Затея Василия оказалась ему слишком рискованной. Если о их попытке привести на место главаря банды бешеных своего человека станет известно высшему духовенству ордена, то всем им, в лучшем случае, придется покинуть сектор Паскаля. А попытаться что-либо изменить на территории ордена, действуя извне, задача практически невыполнимая. Но с другой стороны, о необходимости перехвата у ордена влияния на бешеных они говорили уже не раз, и нужно же было когда-то начинать действовать. Беспокоило Стинова и то, что он знал бешеных только по рассказам Василия и других геренитов. А этого было недостаточно для того, чтобы оценить все плюсы и минусы использования их в своей игре. «Надо же когда-то начинать действовать», почти в точности повторив мысли Стинова, воскликнул, прерывая затянувшееся молчание Василий. «Мы имеем хорошие шансы на успех и при этом практически ничем не рискуем. Кто станет выяснять, почему вдруг Слик, став главарем банды, оборвал всяческие контакты с орденом? Да мало ли какая идиотская мысль могла прийти в голову бешеному». «Хорошо. Каким образом ты собираешься провернуть это дело?» — спросил Стинов. «Уже давно сложилось так, что бешеные приглашают представителей ордена на официальные церемонии, которые они устраивают. На самом деле это, конечно, никакие не церемонии, а просто сборище с пьянкой и драками, организуемые по случаю какого-либо важного события в жизни банды. Например, удачно проведенный налет. Или избрание нового главаря. Трудно сказать, зачем они приглашают на эти сборища монахов. Лично мне кажется, что таким образом они как бы ставят себя и нас на один уровень. Как бы там ни было, на выборы нового главаря в банде Крика будет отправлено 5-6 наблюдателей от ордена. Поскольку никто из монахов не горит особым желанием нанести визит вежливости бешеным, мне не составит труда включить в делегацию своих людей. Монахи, которые будут присутствовать на выборах, имеют какую-то возможность повлиять на них? Ну, то, что будет происходить на этом сборище бешеных, можно назвать выборами только со значительной долей иронии. На самом деле, все будут одновременно орать, и победит тот кандидат, чье имя будет выкрикиваться громче других. Впрочем, могут возникнуть и потасовки, как между сторонниками различных кандидатов, так и между самими претендентами. Герениты, присутствующие на таком собрании, могут высказать свое мнение. В расчет оно будет принято только в том случае, если окажется подкреплено щедрыми порциями добротного эфемера. Как я уже говорил, Слик и без нас имеет хорошие шансы на успех. Если же нам удастся превратить выборы в безудержную оргию с пожиранием эфемера, то победа его станет несомненной. Эфемера я достану столько, сколько потребуется, и самого лучшего качества. А если все же Слик не станет главарем банды? Высказал свое сомнение Стинов. Орден никогда не ведет предварительных переговоров с возможными кандидатами, ответил Василий.